Глава 7. Где-то в многомерной вселенной. «Да как так-то?» — растерянно произнес неназываемый, открывая глаза. Только что синхронизируясь с эфирными потоками многомерной вселенной, он понял, что у него больше нет его предмета особой гордости — проклятого легиона. А ведь это было, наверное, единственное, чем он мог раздражать этот долбанный орден охотников. Что может быть круче, чем целый легион верных шавок ордена, который послушно служил на благо его неназываемого и подчинялся его воле, а по щелчку пальцев отправлялся творить любые непотребности? Как такое могло случиться? Ведь последние века неназываемый старался использовать его аккуратно, дабы братство охотников не смогло бы отобрать его прелесть. А сейчас он должен был совершить эпичное действо — уничтожить этого недоохотника, пока он находится в упадке сил. Это было бы очень символично. А что получилось в итоге? Легион отторгнул его служение и вернулся к кодексу. Рык неназываемого раздался под сводами дворца, и все его немногочисленные оставшиеся прислужники разбегались, зная, что в такие моменты попадаться к господину под руку было равносильно смерти. Не быстрой и очень болезненной смерти. «Охотник!» — заорал неназываемый, потрясая кулаком. «Я уничтожу тебя, охотник!» «Да, да, я это слышал уже много раз!» — раздалось за его спиной ехидное покашливание. Неназываемый обернулся с единственным желанием — разодрать наглеца в клочья. Вот только сделать это было сложновато, ведь там стоял мудрейший, который каким-то чудесным образом уже начал ходить в мир неназываемого как к себе домой, без приглашения и без малейших проблем. «Тебе смешно, мудрейший?» — нахмурился неназываемый, и у него из глаз полетели зеленые молнии. «Вот поверишь, совсем не смешно!» Несмотря на свои слова, мудрейший, тем не менее, с большим трудом убрал с лица улыбку. «Ты же знаешь, что этот охотник у меня как кость поперек горла. Но я пришел к тебе с хорошей новостью, брат». «И что это за новость?» — нахмурился неназываемый. «Давай, говори быстрей. Я сегодня испытываю острый недостаток хороших новостей». «Я переговорил с темный, брат», — загадочно улыбнулся мудрейший. «Вот как? И она решила с тобой разговаривать?» «Ну, мы вроде как не чужие люди», — развел руками мудрейший. «Наши взаимоотношения исчисляются тысячами лет. И как ты сам помнишь, в некоторые периоды времени мы были даже не то что союзниками, а более того, друзьями». «Конечно, помню», — скривился неназываемый. «Я еще помню, когда вы объединились и оттяпали у меня несколько важных миров». «Ну, что поделать, мой брат», — изобразил мудрейший на лице фальшивое сожаление. «Таков путь богов. Развивайся или умри». «Развивайся или умри», — пробормотал неназываемый. «Поубивал бы». «Верю, мой брат, верю. Так вот, богини решили сделать сюрприз Сандру и уничтожить костяную валькирию на подступах к запретному миру. Для этого они даже решили объединить силы». «Так, секунду». До неназываемого, даже несмотря на его злость и негодование, потихоньку начало доходить. «А ты им сказал, что валькирия будет заряжена мощью и гневом скульптора по самые уши?» «А как ты думаешь?» — весело улыбнулся мудрейший, подмигнув. И тут уж у неназываемого на лице появилась веселая улыбка. «А ты хорош! Значит, эти три дуры думают, что они просто, не испортив своего маникюра, уничтожат давно забытую и изгнанную костяную валькирию? А вместо этого они встретят...» Он сделал паузу. И мудрейший с удовольствием продолжил. «А вместо этого они встретят монстра, заряженного ненавистью костяного скульптора, который готов рушить миры и делать все, что угодно, лишь бы получить свободу». Темные умрут, но перед этим...» Неназываемому понравилось играть в игру, продолжив фразу. И мудрейший ничего не имел против этого. «А перед этим, я думаю, они все-таки сильно потрепают Валькирию. Поэтому в этот мир она вывалится едва ли в хорошем состоянии». «И мы уничтожим ее и снова станем необходимыми для костяного скульптора, который потратил слишком много энергии, чтобы призвать Валькирию и чтобы действовать дальше самостоятельно». «Но почти так, брат мой, почти так. Уверен, что даже несмотря на то, что она потеряет много сил в битве с этими суками, у нее еще останется достаточно задора, чтобы потрепать нервы охотнику. Его, конечно, она не убьет, а вот его друзей и близких...» «Хороший план», — задумчиво сказал неназываемый. «Но тебе не кажется, что у нее может не хватить сил уничтожить охотника?» Тут мудрейший весело и как-то по-детски засмеялся. «А вот это мы заодно и проверим. Как насчет ставок, мой дорогой брат? На кого бы ты поставил в этом противостоянии?» «Мне иногда кажется, что сказки про былинных богатырей писались с тебя, мой дорогой муж», — с улыбкой сказала Аня, по своему обычаю сидя напротив меня и подперев щеку ладонью, с умилением наблюдая, как я уничтожаю плотный завтрак. «В смысле?» — не понял я, тщательно разжевывая блин и запивая его компотом. «Ну, в той части, где проспать 3 дня и 3 ночи. Как-то так получилось, что ты четко 3 суток отсыпаешься». «Хм», — произнес я в задумчивости, раздумывая. «Наколоть мне еще один соленый грусть или уже перейти к все еще шкварчащим котлеткам?» Большая гора, которых была навалена передо мной на керамическом блюде. «Об этом я как-то не подумал», — кивнул я и решил, что котлетки выглядят привлекательнее. Да еще они в скором времени могут остыть. Наколол на вилку, засунул в рот, начал жевать и зажмурился от удовольствия. Однозначно угадал. «А ты подумай, дорогой, подумай. Можно узнать, какие планы у моего дорогого мужа на ближайшее время? Сегодня будешь мир спасать или отдохнешь?» «Не знаю», — сказал я, допив остаток компота в стакане. И тут же совершенно волшебным образом за моей спиной появилась служанка, наливающая мне туда снова розовой ароматной жидкости. «Спасибо. А есть что-то, что нужно сделать во благо рода?» — пристально посмотрел я на Аню. «Ну, надо же, вспомнил, наконец, что у тебя есть семья и нужно уделять время», — надув губки, Аня засверкала глазами. Я посмотрел на это буквально секунду и рассмеялся. «Хвалю за попытку, но нет. Не удается у тебя изображать типичную стерву жену, вечно недовольную отсутствием внимания со стороны сволочи мужа». Аня тут же рассмеялась. «Я должна была попробовать. В женских журналах пишут, что это всегда работает». «Ну, а если серьезно?» — уточнил я. «А если серьезно, то в роду сейчас денег столько, что при желании мы можем отсоединиться от Российской империи и стать новой Швейцарией». «А зачем нам это делать?» — удивился я. «Ну, не знаю», — развела руками Аня. «Это ж ты хотел маленькое, но гордое королевство». «Это было раньше, когда я еще думал, что я на отдыхе. Сейчас планы немного поменялись». «Ага. Теперь тебе нужен большой, но такой же гордый мир?» «Не-не-не», — яростно замотал я головой. «На это меня не подписывайте. Не могу я сидеть на одном месте, уж извините». «Да это я уже поняла», — с грустью в глазах вздохнула моя супруга. «Так вот, в принципе, в этом мире все идет по плану. Небольшое оживление вызвало ваша драка в Империи Драконов, а также известие о том, что Ольга станет новой императрицей. Правители стран шушукаются, хотя, имея в союзниках Северное Королевство, Возрожденный Рим, Пруссию и Японскую империю, нам особо не за что переживать. Кстати...» Она внезапно кое-что вспомнила. «Ульрих пропал». «Что?» Я подавился котлетой. «В смысле пропал?» «Ну вот так», — развела руками Аня. «А как же Хельга? А Лагерта?» «А вот это вот самое интересное. Хельга сильно расстроилась, и с расстройства пошла закрывать радужный разлом, типа колосс, куда я давно звала Катя. И это вместо похода со мной по магазинам, между прочим. А вот Лагерта... Ты же знаешь Снежную Королеву. Есть ощущение, что она взволнована, но виду не подает. А все, что нам известно, что Ульрих сейчас в Арктике. Так а с чего ты решила, что он пропал? Да потому что нет его в Арктике. Это же очевидно, вздохнула Анна. Наши дозоры из арктической крепости видели всполохи энергетических возмущений в районе Северного полюса после того, как туда отправился Ульрих. А когда они поспешили на помощь союзникам, то увидели только живых, но обессиленных берсерков короля, которые отказывались отвечать на любые вопросы, быстро свернувшись и убравшись обратно в Северное Королевство. При этом Ульрих оттуда не уходил. «Интересно», — сказал я, перебирая в голове, «с кем лучше поговорить, с Хельгой или с Лагертой?» Решив, что Лагерта знает больше, я достал телефон. «Подожди, ты серьезно собираешься звонить Снежной Королеве прямо сейчас?» — нахмурилась Аня. «Ну да», — сказал я, тщательно пережевывая. «Вот, прожевал, проглотил. Могу говорить. Что еще не так?» «Да все не так, Саша», — закатила глаза Аня. «Ты спал трое суток. Если ты потратишь еще полчаса, чтобы спокойно поесть и попить чаю, то мир не рухнет за это время. Ты будешь сыт, а я буду довольна». «Ну, насчет «не рухнет за полчаса» я бы поспорил. Были случаи», — хмыкнул я, но, тем не менее, телефон отложил. И следующие полчаса провел, на удивление, в приятной беседе с супругой, в которой мы обсудили последние веяния моды, примеры кинематографа, а также новые благотворительные проекты Галактионовых, которые, похоже, скоро превратят Иркутск во вторую столицу империи. Но, закончив завтрак, я захватил с собой графин компота со льдом и стакан и вышел на улицу на беседку. Я задрал в удивлении голову и увидел, что надо мной с выпученными глазами пролетел волк, оставляя за собой голубой шлейф. Под зелеными листьями давно отсвершей сакуры сидел мохнатый самурай, неторопливо и с достоинством попивая чай из маленькой пиалки. «Орлята учатся летать?» — уточнил я у Одина, сделав небольшой крюк. «Как успехи?» «Пока не очень», — сказал Один. «Дятлы справляются лучше». Он взмахнул рукой, и в воздухе над волком возникла стая разломных долбодятлов, которые всей толпой ринулись на волка. Вдалеке послышался громкий вопль и нецензурная брань. «Отличное упражнение, молодцы!» — показал я Одину большой палец и предъявил ему графин. «Компота хочешь?» «Нет, спасибо. У меня есть чай!» — кивнул Крысюк. «Хорошо. Продолжайте в том же духе». Я прошел в беседку, удобно устроившись на мягких подушках. Набрав Снежную Королеву, я тут же услышал ее приятный голос. «Здравствуй, Александр. Рада тебя слышать, а также рада сообщить, что у нас все в порядке». «Вот как? А я слышал немножко другое». «И что же ты слышал, Александр?» Голос Лагерты был вкрадчивым и осторожным. Аня меньше знала Снежную Королеву, чем я. А я вот даже сейчас по голосу мог понять, что Снежная Королева напряжена, хотя паники в ее голосе не было. «Птичка на хвосте принесла, что Ульрих пропал», — рассмеялся я. Но Лагерта шутку не оценила. «Скажем так, Ульрих отправился в гости к одному старому другу. Предварительно этот друг хотел зайти в гости к нам, но мой муж решил провести их встречу на нейтральной территории». «Вот как!» — я убрал улыбку с лица. «Если внимательно осознать то, что сказала Лагерта, значит, похоже, еще один претендент на этот мир нарисовался. И, видимо, он решил использовать Ульриха в своих целях. А если Северный Король не захотел его сюда запускать, то значит, это очевидно, грозит нам неприятностями». «Какая-то помощь от меня нужна?» — деловито осведомился я. «Спасибо, но нет. У нас все под контролем, как обычно». «Но если что, вы знаете, где меня найти». «Конечно, Саша», — рассмеялась Лагерта. «Мы обязательно воспользуемся твоим предложением. Как там Хельга?» — плавно перевела разговор Лагерта. И следующие 15 минут мы болтали о жизни и о том, как скоро Хельге надо будет прекратить ходить в разломы, дабы не навредить нашему будущему ребенку. Поговорили немножко об Ольге, Елизавете, политике. Так, трёп ни о чем. Сегодня у меня реально какое-то светское утро получилось. Положив трубку, я тем не менее серьезно задумался. Вопрос Ани был не праздный. Я чувствовал, как вокруг этого мира все больше и больше стягивается петля интереса сильнейших существ многомерной вселенной. Где-то уже совсем рядом развязка. Но вот какой она будет, я пока предположить не мог. Тем временем я мысленно связался со своим медоедом, который усиленно синхронизировался с цесаревной и с ее мечом. Пока эта синхронизация не закончится, предпринимать что-либо опасное для здоровья цесаревны я точно не собирался. А это еще несколько дней. Ну, в том числе, эти несколько дней на то, чтобы цесаревна осознала свое нынешнее положение и получила понимание, что ждет ее в будущем. Сразу после этого мы пойдем на Атлантов, чей купол в Атлантическом океане уже долгое время раздражал все государства на этой планете. А пока что... «Здравствуй, Сандр!» — раздался приятный женский голос, и из воздуха соткалась фигура темной богини. «И вам не хворать! Какими судьбами?» «Принесла обещанное», — богиня протянула руку, и у нее в руке лежал истекающий темным пламенем, стилизованный под обычный большой амбарный ключ, артефакт невиданной силы. «Я всегда выполняю свои обещания. Бери». «Ну, насчет того, что прямо всегда, я бы поспорил», — рассмеялся я, чем вызвал недовольство темный. «Ну вот, как всегда ты все испортишь. Ну ладно, почти всегда. Так лучше», — скривилась темная. «Ну, почти. Понятие растяжимое. Так что да, так лучше». Я протянул руку и взял подарок. «Ты невыносим. Тебе говорили об этом?» «Да тысячу раз, только одна ты», — рассмеялся я. «Ну хорошо. А я тогда по делам». «Так, стоп!» — рявкнул я, когда меня внезапно осенило. «А я что-то не понял. Обычно тебя хрен выгонишь, а тут ты сама куда-то торопишься». Я внимательно осмотрел ее силуэт. «И почему ты в темном доспехе? Последний раз ты надевала его, кажется...» Я на секунду задумался, но быстро дату вспомнить не смог. А увидев, что загадочная улыбка темной начала испаряться, громко выкрикнул. «Какого хрена вы задумали?» «Сюрприз, милый Сандр. Это будет от нас сюрприз». И темная окончательно растворилась из этого мира. «Твою мать!» — только и смог выдавить ее из себя. Моя хваленая интуиция буквально орала во весь голос, что эти три темные красотки нашли на свои симпатичные жопки неприятности какого-то запредельного уровня. Я закрыл глаза и попытался связаться сначала с темной, потом с Мараной, а затем уже с Пандорой. Но в ответ я слышал лишь женское хихиканье, которое мне совсем не понравилось. Я не выдержал и рявкнул. «Да выйдите на связь, дуры! Что вы задумали?» Хихиканье сменилось эмоциями обиженной женщины, причем ото всех трех одновременно. И без того хлипкий канал связи окончательно обрубился. Что бы богини ни задумали, но они собрались воплотить это в жизнь. Мне пришлось сделать 122 глубоких вдоха и выдоха и допить весь компот, чтобы привести в порядок себя, свои эмоции и разум. Сделать я ни хрена не мог, поэтому взглянул на горящий темным пламенем артефакт и вздохнул последний раз. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Но в данном случае пора выполнять свое обещание. Поднял трубку и набрал номер. «Андрюха, вы на месте?» «Да, уже 2 дня на месте. А все, что мы слышим, это что Великий Галактионов отдыхать изволит». «Ладно, ладно, не бурчи. Я немного перенапрягся». «Почему не показался моему отцу?» Тут же обеспокоенно сказал Андросов. «Да не настолько перенапрягся. В общем, где выбрали место установки?» «Да решили огород не городить. И прямо в Йеллоустоуне его и поставим». «Давай, выдергивай президента, прессы, кого там еще нужно. Я вылетаю». «Слышишь, Саша?» охреневшим голосом сказал Андросов. «Ты вот так просто говоришь, выдернуть президента целой конфедерации, чтобы он метнулся кабанчиком навстречу с тобой?» «Ну да. А что такое?» «Скажи, что у меня ограниченное количество времени. Если ему что-то не нравится, то я отнесу темный предел к бате в Пруссию». «Ха!» — хмыкнул Андросов. «Всегда поражался твоему умению вести переговоры. Ты не поражайся, ты учись. Давай, скоро буду. Американская конфедерация. Территория бывшего Йеллоустонского эпицентра. Президент Американской конфедерации хмурился, периодически поправляя свою идеальную прическу, которую мог испортить поднявшийся внезапный ветер. Звонок князя Андросова застал президента прямо посреди важного совещания, но информация, которую он донес, была несравненно важнее. Галактионов летел устанавливать темный предел на место исчезнувшего Йеллоустонского эпицентра, а это решало многочисленные возникшие проблемы в военной промышленности конфедерации, ведь промышленники и капиталисты — основа благополучия конфедерации — буквально взвыли после пропажи эпицентра. Если простой народ поначалу радовался от того, что теперь не нужно ждать злобных тварей, внезапно появившихся ночью на заднем дворе твоего дома, то буквально через некоторое время также ощутили дискомфорт, связанный со множеством неудобств и острым дефицитом вполне себе гражданских повседневных товаров, которые производились с помощью ингредиентов, добытых из разломов. Резко подскочили в цене ингредиенты из амазонского эпицентра. А ушлые южные американцы быстренько подняли стоимость входного билета в эпицентр. Неблагодарные сволочи. Еще недавно они умоляли президента прислать часть своих истребителей для того, чтобы справиться с очередным расширением. А сейчас лихорадочно придумывают все новые и новые налоги, лишь бы поиметь лишние доллары с него лично и с граждан конфедерации в целом. Что ж, возможно, сегодня это все поменяется. Президент стоял на быстро собранной торжественной трибуне, перед которой сидели важные гости в связи с открытием такого значимого объекта. Буквально в 100 метрах в воздухе что-то мелькнуло, и из воздуха появился молодой человек в обычной простой броне, широко улыбающийся. Вот только на груди у него оскалилась морда медоеда, и президент понял, что он имеет честь лицезреть лично, возможно, величайшего воина мира, Александра Галактионова. Стоявшие рядом Андросов и другие паладины запросто поздоровались за руки со своим господином. Андросов махнул в сторону президента, и они, не торопясь, подошли к нему. «Мистер президент?» — почтительно кивнул Галактионов, приблизившись. «Здравствуйте, Александр!» — президент широко улыбнулся, подошел к русскому барону и приветливо похлопал его по плечу, повернув голову так, чтобы его загорелая кожа и белозубая улыбка выгодно блистало в кадрах многочисленных камер, которые прямо сейчас неистово замелькали вспышками. «Рад, что мы познакомились лично, наконец-то. Много о вас слышал». «Спасибо, мистер президент». «Хотите сказать речь перед тем, как все произойдет?» «Не», — покачал головой Галактионов. «Простите, мистер президент, но я обещал провести этот вечер с семьей, так что мне бы поторопиться». Президент смутился от такой речи, тем более, что в их сторону направлена куча микрофонов. Но как настоящий политик быстро сориентировался. «Вот посмотрите на этого скромного героя, который не забывает о своей семье даже в самые важные и сложные моменты своей жизни». «Да-да, все именно так», — криво усмехнулся Галактионов. «Можно мы уже начнем?» «Да, конечно, что от меня нужно?» «От вас ничего. А вот с вашей охраной я бы перекинулся парой слов». «Да-да, конечно, как скажете», — закивал президент и отошел назад, сев на свое место, с нетерпением глядя, что будет делать Галактионов. А Галактионов переговорил с начальником охраны, который тут же подозвал двух американских истребителей-монстров, которые обеспечивали поддержку и сопровождение. Разговор начался на повышенных тонах. Галактионов махал руками. Американские исты, судя по всему, его поддерживали. А вот начальник охраны президента почему-то злился. В итоге он увидел, как Галактионов просто и без затей схватил за шкирку архимага огня, которым являлся его начальник охраны, как пацана притянул к себе и что-то яростно зашептал ему на ухо. Такого обращения со своим начальником охраны и верным телохранителем президент еще не видел. Он уже буквально начал подниматься на ноги, когда тут же рядом услышал мягкий голос княжича Андросова. «Не волнуйтесь, господин президент, мы всего-навсего утрясем вопросы вашей безопасности». «Да что тут может случиться?» «Я думаю, все что угодно», — сказал Андросов. «А теперь, извините, мое место тоже в охранном периметре». Президент смотрел на Галактионова и смотрел справа на экран летающих камер, которые порхали тут и там, снимая всю панораму, и, похоже, немного раздражая Галактионова, который зыркнул на одну из них, и та внезапно сломалась и упала на пол. Но охрана засуетилась, президент видел, что бойцы достали оружие, и в округе поднялись артефактные щиты. Видимо, резкий разговор Галактионова с его начальником охраны был связан с недовольством барона насчет предпринятых мер безопасности. Да что тут может пойти не так-то? Сам Галактионов прошел к нужному месту, достал из воздуха обычный светящийся черным ключ и с силой воткнул его в землю, затем отошел в сторону, глубоко вздохнул и хлопнул в ладоши. Просто, мать его, хлопнул в ладоши! И на пустыре перед всеми вылезла огромная черная пирамида, с которой сразу хлынуло море тварей. «Вот ты, коза драная!» — раздался расстроенный голос Галактионова через микрофон ближайшей камеры. «А предупредить, что предварительно нужно было почистить игрушку, слабо было?» Взревела тревога. Скинули оружие находящиеся рядом охранники. Куча диковинных зверей, которые облепили эту черную пирамиду, расправили кто крылья, кто встали на лапы, увидев перед собой нежную человеческую плоть, которая вполне может послужить пищей. У президента ёкнуло в сердце, когда он понял, что вся эта орда жутких тварей прямо сейчас бросится на них. «Вместе!» — раздался голос Галактионова. И со всех сторон в фигурку барона ударило 5 белых лучей, по одному лучу от каждого паладина. Этот луч сформировался в один крупный, который ударил в пирамиду, растекшись по ней белым пламенем. Выглядело это так, как будто кто-то плеснул кувшин молока на темную поверхность. Вот только волны этого молока слизывали злобных тварей быстро и бесповоротно, не оставляя вообще ничего в этом мире. Буквально через несколько секунд осталась лишь чистая, как будто вымытая в качественной мойке, немного блестящая на солнце матовая поверхность большой черной пирамиды. «Ну вот и хорошо», — хмыкнул Галактионов, повернулся и помахал рукой. «Все, пользуйтесь, как и договаривались. А мне пора. Андрей», — повернулся он напоследок к Андросову, — «вы по плану. До встречи». И он исчез. Просто исчез. Как и все многочисленные злобные твари, с которыми вряд ли справилась бы целая армия, и которых он уничтожил одним простым движением руки. Кажется, слухи о силе этого странного барона были сильно преуменьшены.